Оле. Я никогда не витал, не витал, в облаках которых я не витал, и никогда не видал, не видал городов, которых я не видал, и никогда не лепил, не лепил кувшин, который я не лепил, и никогда не любил, не любил женщин, которых я не любил. Так что же я смею и что я могу? Неужто ли что, чего не могу? И неужели я не добегу до дома, к которому я не бегу? И неужели не полюблю женщин, которых не полюблю? И неужели не разрублю узел, который не разрублю? Узел, который не развяжу, в слове которого я не скажу, в песне, которую я не сложу, в деле, которому не послужу, в пуле, которую не заслужу.